Интерлюдия. Софи и Лидия. Пот градом катился по лицу Софи. Обычно рядом с огнем она чувствовала себя уверенно и спокойно. Это была ее стихия, наполнявшая силой и умиротворением. Но пламя мертвого мага было чуждым, неправильным. Оно душило и угнетало ее силу. Софи вкладывала в атаку всю свою ярость и умение. Но даже ее лучшие удары бессильно растворялись в темной защите могучего противника. Когда Лич впервые выпустил темное облако, она получила короткую передышку. Вражеское заклинание, в отличие от струй пламени, не угнетало ее. Воспользовавшись секундной паузой, она оглянулась и увидела искаженное мукой лицо Лидии. Темное заклинание подействовало на лекарку. Враг пробовал разные методы, ища слабое звено. «Нам не выстоять!» — панически мелькнула мысль. Страх придал ей силы, и в следующий удар она вложила еще больше энергии, но с отчаянием увидела, как мощный совместный залп, созданный вместе с Марком, вновь бессильно исчезает в черной сфере защиты. Софи била снова и снова, и отчаяние охватывало ее все сильнее. Команду Марка прекратить атаку она восприняла с облегчением. «Наконец-то он что-то придумал», — подумала она. Но то, что произошло следом, не укладывалось в ее сознании. На мгновение все стихло. Рыцари перестали ругаться. Кто-то даже выкрикнул что-то радостное. А Софи стояла и непонимающе хлопала глазами, пытаясь осознать произошедшее. Вдруг, заглушая шум водопада, раздался жуткий бабий вой. Лидия голосила так, как может орать только женщина, только что потерявшая ребенка или любимого. В этот момент до Софи дошло, и она подхватила вой соперницы, бывшей соперницы. К обрыву бросился Михал. Осторожно заглянув за край, он лег на живот и стал внимательно всматриваться вниз. К нему подошел один из рыцарей. «Что там?» «Ничего не вижу, одни брызги. Но внизу точно скалы, не вода!» Командир быстро поднялся и направился к волшебницам. Грубо схватив обеих за руки, он рывком поставил их на ноги и заорал. «Хватит выть, дуры! Марк силен, у него талиар! Он мог выжить! Вы же волшебницы! Если он жив, то поможете ему! Быстро вниз!» Лидия провела по мокрому лицу рукавом, размазывая грязь по щекам. Красивая и энергичная девушка выглядела сейчас беспомощно и жалко. «Он мог выжить. Мог. Что ему какие-то 50-70 ярдов?» Мелькнула у Софи слабая надежда. Она активировала заклинание обнаружения жизни. «Есть отклик!» Срывающимся голосом сказала она. «Он там. Он живой!» Лидия закрыла глаза и через мгновение подтвердила. «Очень слаб. Он умирает». «Чего стоим?» — рявкнул Михал. «Все быстро вниз, только ноги не переломайте». Путь вниз оказался долгим и тяжелым. Приходилось пробираться через груды тел, теперь уже окончательно мертвых животных. Вонь стояла ужасная. Но никто не обращал на это внимания. Люди спешили, стараясь не думать о жутких марионетках Лича. Рыцари, расчищая путь, перепачкались с ног до головы. Софи снова и снова повторяла заклинание, боясь, что отклик исчезнет. «Только бы успеть!» — стучало у нее в голове. Она пыталась отбрасывать с дороги туши, но сил не хватало. Горько пожалев о том, что у нее нет талиара, Софи изо всех сил старалась ускорить продвижение. Показалось, что спуск занял втрое больше времени, чем подъем. «Да откуда этот гад столько зверья взял?» Выругался один из рыцарей, отбросив в сторону очередную тушу. «Похоже, копил не один год», — ответил Михал, отшвыривая ногой мертвую лису. «Куда дальше?» — спросил усталый Веньян, потерявший ориентацию в пространстве. «Туда». Лидия махнула рукой и первой бросилась налево, к шуму водопада. Остальные последовали за ней. Через 10 минут пути они наткнулись на густой непролазный кустарник, преградивший дорогу. Все взглянули на Лидию. Девушка искусала губы в кровь, а по ее щекам катились слезы. «Он там», — — тихо сказала она. Михал бросил на землю щит, арбалет и шлем и быстро спрыгнул в ручей. За ним последовали еще двое рыцарей. Софи тоже подошла к воде, собираясь прыгнуть следом, но ее остановил резкий окрик Михала. «Стой здесь, мы справимся, а ты только мешать будешь!» Мужчины медленно продвигались вверх по ручью, осторожно ступая по скользким камням. Софи заметалась вдоль берега, чувствуя, как драгоценное время утекает сквозь пальцы. Она повернулась к Лидии и вздрогнула. Лицо девушки было мертвенно-бледным, даже темнее, чем после атаки лича. «Она действительно его любит», — подумала Софи и закусила губу. Но тут же ее посетила еще одна мысль. «И хорошо. Значит, она сделает все возможное, чтобы его спасти». Не выдержав ожидания, Софи вновь применила заклинание обнаружения жизни. Почувствовав отклик, она попыталась разобраться, но ее лицо сразу же омрачилось. Неверяще посмотрев на Лидию, она услышала ее тихий, дрожащий голос. «Его сердце только что остановилось». По лицу Софи потекли слезы. «Еще рано его оплакивать», — резко сказала Лидия. «Еще есть надежда. Я буду бороться за него». «Софи!» — крикнул Веньян. «Помоги разжечь костер!» Она непонимающе взглянула на рыцаря, который вместе с товарищами уже собрал большую груду мокрых веток. «Зачем сейчас костер?» — спросила она. «Наши скоро вылезут из ледяной воды. Им нужно согреться», — пояснил Веньян. «Он прав», — сказала Лидия, вытирая лицо рукавом. «Хватит плакать. Надо заняться делом». Вскоре ярко разгорелся костер. Рыцари продолжали носить ветки из леса. К огню подошла Лидия, огляделась и спросила. «Ты можешь подсушить здесь землю?» «Да, без проблем», — ответила Софи. Лидия кивнула и направилась к ручью. «Куда ты?» — окликнула ее Софи. «Нужно вымыть руки. И лицо умой. Когда Марк глаза откроет, тебя увидит, а то ужаса сразу обратно умрет». Лидия остановилась, повернулась к ней и раздраженно ответила. «Ты на себя посмотри. Вся в саже, страшилище». Софи не успела умыться. Как только она высушила землю рядом с костром, к ней подбежала Лидия. «Мне нужен твой плащ. Стели его сюда», — сказала она, указывая на теплую почву. Пока Софи занималась землей, она не заметила, как рыцари принесли Марка. Его тело лежало на растянутом плаще. Вода ручьем стекала на землю. «Укладывайте его сюда», — распорядилась Лидия. «Михал, помоги снять доспехи. И нам нужен шатер. Кто-нибудь должен привести сюда лошадей. Я сама сниму с него доспехи», — вмешалась София. «Я знаю, как их расстегивать». Ее потрясло, насколько безвольным и холодным было тело Марка. Софи бросила быстрый взгляд на Лидию. Та сидела рядом с закрытыми глазами, полностью погруженная в лечение. Перейдя на магическое зрение, Софи увидела, как энергия, вливаемая Лидией в тело Марка, бесследно уходила в никуда, словно вода в песок. Опомнившись, Софи начала быстро расстегивать ремни, удерживающие элементы доспеха, но без помощи Михала снять бриганту не удалось бы. «Когда будет шатер?» — требовательно спросила Лидия у командира. «И откуда такая твердость в этой девчушке?» — подумала София. «Может, через полчаса, а возможно, через час. Я отправил сигнал нашему разведчику. Ждем его», — ответил Михал. Целительница снова закрыла глаза, продолжая накладывать заклинания. «Лида, ты уверена, что его еще можно спасти?» — осторожно спросил Михал. «В его теле до сих пор циркулирует магическая энергия. Это значит, шанс есть, но мне нужна помощь. Марка необходимо согреть, высушить его одежду и вправить сломанные кости, чтобы я могла их срастить». «Я высушу его одежду, только ее нужно снять», — торопливо сказала София. Совместными усилиями Марка раздели. София осторожно принялась сушить одежду магией, мысленно повторяя. «Главное, не сжечь. Что это за амулет?» — спросила Лидия, заметив поврежденный амулет, который сняли с Марка. Софи взяла в руки амулет. Его накопители были покрыты глубокими трещинами, что свидетельствовало о разрушении артефакта. «Это кинетический щит», — ответила София. «Похоже, Он принял на себя основной удар и защитил Марка от смертельных травм. Лидия сидела на коленях, сосредоточенно накладывая одно заклинание за другим. Через некоторое время она открыла глаза и встревоженно сказала. «Не могу разобраться, что происходит, но здесь что-то неправильно. Сейчас я поддерживаю его жизнь, вливая энергию, но она постоянно куда-то уходит. Этого не должно быть». Софи, прикоснувшись к браслету-накопителю Марка, увидела, что он почти пуст. Бой с личом не мог опустошить его так сильно. Порывшись в карманах, она достала резервный накопитель и начала быстро перекачивать из него энергию в браслет. Пришлось попутно объяснить Лидии, что именно она делает. «Теперь ясно, почему он выжил. Артефакт поддерживал его энергией. Еще немного, и мы бы не успели». — сказала Лидия, открывая глаза. — Мне нужно заняться переломами. Но я не могу при этом одновременно поддерживать его жизнь. Ты должна подменить меня. Просто направляй в него энергию так же, как заряжаешь накопители. Переломов оказалось много. В трех местах на левой ноге, два на правой и по одному на каждой руке. Хорошо, что позвоночник уцелел. Его защитили доспехи. Лидии потребовалась помощь двух рыцарей. Под ее руководством они осторожно выставляли сломанные конечности так, чтобы кости оказались на своих местах. Затем Лидия закрепляла переломы магическим бандажом. Когда все повреждения были зафиксированы, начался процесс исцеления, занявший около часа. Софии едва хватило сил, чтобы поддерживать Марка энергией. Были полностью исчерпаны все ее накопители. Пока длилась эта процедура, к группе присоединился разведчик с лошадьми, и рыцари начали устанавливать палатки. Софи заметила, что трое мужчин, доставших Марка из воды, до сих пор были в мокрой одежде. Она подошла к пушку и достала последние два накопителя из неприкосновенного запаса в сидельной сумке. «Михаил, снимайте мокрые вещи, я их высушу», — сказала она. Спустя несколько минут мужчины уже улыбались, надев теплую сухую одежду. Самый молодой рыцарь восторженно произнес. «Вот это да! Как приятно!» «Вот же я бестолочь! Столько раз Марк предлагал подумать над созданием согревающего амулета, а я ленилась!» Предалась самокритике София. «Помогите мне с шатром, пожалуйста!» Обратилась она к рыцарям. «Одна не справлюсь!» С руганью и поминанием добрым словом всех изобретателей шатер все-таки установили. Следующим испытанием для Софии стало наполнение матраса воздухом. При этом вспоминая, как она подшучивала над Марком, когда он воплощал огненные заклинания, и ей стало стыдно за свои насмешки. Когда Марка перенесли внутрь, она снова начала винить себя за то, что не сделала походный обогреватель. Температура внутри шатра ничем не отличалась от уличной. А Марк остро нуждался в тепле. Несмотря на усилия Лидии, его дыхание оставалось неглубоким, а кожа была ледяной на ощупь. Уложив раненого на матрас, Софи торопливо перебрала сумки в поисках теплых вещей, эликсиров и накопителей. «Посмотри, вдруг найдешь что-нибудь полезное?» Протянула она Лидии сумку с эликсирами. «Отлично, посмотрим, что тут есть», — ответила Лидия и принялась исследовать содержимое сумки, не прерывая подпитку тела Марка энергией. Софи тем временем нашла еще два накопителя. Один она извлекла из странного артефакта, принцип работы которого не понимала. В освободившееся гнездо она вставила пустой кристалл и отложила артефакт в сторону, забыв о нем. Также ей удалось найти запасной плащ, шарф и шерстяной платок. Совместными усилиями девушки напоили Марка укрепляющим настоем и укрыли его теплее. «Лида, ты устала? Иди отдохни у костра. Рыцари уже готовят еду. Передохнешь и поешь. Заодно проверь ребят, которые лазили в воду, чтобы не заболели. Я все еще не понимаю, почему Марк теряет энергию», — нахмурилась Лидия. «Его нельзя оставлять одного надолго. Не переживай, я тебя подменю. Но ты и сама недавно была на грани истощения. Как ты сможешь ему помочь?» «Ну, не все так плохо. Есть три полных накопителя. Этого хватит надолго», — ответила София. Лидия помедлила, но все-таки направилась к костру. За всеми тревогами и хлопотами наступили сумерки. Рыцари сидели у костра, делясь впечатлениями о прошедшем днем и обсуждая план на завтра. Когда Лидия подошла, Михал сразу спросил о состоянии Марка. «Не слишком хорошо», — призналась она. «Кости уже начали срастаться, но что-то непрерывно истощает его жизненные силы. Мы с Софи по очереди поддерживаем его энергией. Без этого он умрет». «Может быть, его проклял Лич?» — предположил Веньян. «Вполне вероятно», — кивнула Лидия. «Оберег Марка был неактивен, когда его принесли. Это странно. У него хорошие артефакты. Они должны были защитить его. Возможно, ты прав, и это действительно проклятие. Но я не очень сильна в таких вопросах». «Тогда его нужно как можно быстрее доставить в столицу», — сказал Веньян. «Там есть опытные специалисты по проклятиям. Я знаю одного. Он отличный мастер, хоть и берет дорого». «Как долго вы сможете поддерживать его жизнь?» — уточнил командир. «Если это действительно проклятие, то дней 7, максимум. Со временем оно будет забирать все больше сил, и мы перестанем успевать восполнять потери», — ответила Лидия. «Это хорошо. Значит, у нас есть небольшой запас времени», — сказал Михал. «Завтра проведем разведку и выясним, куда ведет эта тропа и кто навещает Лича. А послезавтра отправимся в Солерих». Лидия не знала, как реагировать на слова командира. С одной стороны, ей хотелось как можно скорее добраться до столицы, чтобы Марк мог получить помощь квалифицированного специалиста. С другой стороны, ей нужно было подготовиться к долгому путешествию с раненым, который находился без сознания, а это было непростым делом. К тому же, она чувствовала сильную усталость и была бы рада возможности немного отдохнуть и прийти в себя. Помолчав немного, обдумывая свое положение, она вспомнила, зачем пришла к орденцам. «Михал, все сегодня сильно переохладились. Мне нужно наложить на вас исцеляющее заклинание, чтобы никто не заболел». «Верно, это очень кстати. Что от нас требуется?» — приободрился Михал. «Нужно, чтобы вы и ваши люди ненадолго отключили свои амулеты защиты, иначе заклинание не сработает». Рыцарь насторожился. «Обычно лекари ордена не просят отключать амулеты при лечении». «Я использую магию высших альвов. Она эффективнее, но ее блокируют людские обереги. Убедилась на собственном опыте в прошлом отряде». Рыцари не возражали, и Лидия быстро провела исцеление бойцов. Вскоре была готова походная каша, и все поужинали. Когда Лидия вернулась в шатер, перед ней предстала странная картина. Софи лежала под одним одеялом с Марком, дрожа от холода и плача навзрыд. «Что здесь происходит?» — удивленно спросила Лидия. Софи вытерла слезы и ответила, стуча зубами. «Я просто дура, ленивая дура. Марк столько раз говорил, давай сделаем амулет обогрева, а я постоянно находила отговорки. Теперь он мучается от холода, а я маг огня. Не могу ничего придумать, кроме как согреть его своим теплом». Лидия ничего не сказала и поспешила обратно к костру. «Послушайте, уважаемые, можно что-то придумать, чтобы направить тепло от костра в шатер? Марк мерзнет, а мы никак не можем его согреть». «Что-нибудь придумаем», — сказал разведчик. «Нам понадобится много сухого хвороста. Твоя подруга сможет его высушить?» «Да какая она мне подруга?» Промелькнула в голове Лидии, но она кивнула. «Конечно, сможет». «Возвращайся в шатер, мы скоро позовем. И вот, отнеси ей еду, пока горячая». Когда Лидия вернулась, Софи уже быстро одевалась. «Больше не могу, совсем окоченела. Пойду к костру погреюсь», — объяснила она, избегая взгляда Лидии. «А зачем нужно было раздеваться? Так лучше согреваться теплом к телу. Разве не знала?» Лидия предпочла не отвечать на этот вопрос. Внезапно она осознала, что Софи отошла от Марка достаточно далеко, и испугалась. «Ты что, не поддерживаешь его энергией? Я зарядила его браслет накопителями. Артефакт Марка сам его поддерживает. Так немного эффективнее». «А, ну ладно», — успокоилась Лидия и протянула ей миску. «Вот твой ужин». Когда Софи вышла, Лидия опустилась рядом с Марком и положила руку ему на грудь. «И правда, он совсем ледяной. Как я раньше этого не заметила?» Она перешла на магическое зрение и начала внимательно осматривать сначала амулеты Марка, которые кроме накопителя были неактивны, а затем и ауру его тела. Через полчаса, когда Софи впустила в шатер двух рыцарей, Лидия все еще продолжала свое исследование. Мужчины держали большой пышущий жаром камень, зажав его двумя палками. «Сюда кладите», — указала Софи. «Большое спасибо. Позовите, когда соберете хворост». Внутри шатра сразу стало теплее. Софи подошла к Лидии и сказала. «А я думала, ты к нему под одеяло полезешь». Лидия не стала отвечать на колкость. Вместо этого задумчиво произнесла. «Посмотри на его энергетику. Над печенью что-то странное. Видишь, пульсирует». Софи присмотрелась. «Точно, вижу. Очень странное образование. Что это за гадость такая?» «Это проклятие так проявляется. И оно, возможно, копит энергию. И мне страшно думать о том, что будет, когда оно накопит ее. Если бы ты, подружка, не помогла бы ему, то он бы уже был мертв. Так что то, о чем ты подумала, слишком сложно. Не думаю, что это отложенная трансформация в лича. Ха, подружка». Невесело усмехнулась Лидия. Лицо Софи стало очень серьезным. «Если ты его вылечишь, или хотя бы не дашь ему умереть до того, как мы доберемся до столицы, я действительно буду считать тебя подругой. Даже так? Может, тогда ты и вовсе уступишь мне его без борьбы?» «Такого я не говорила», — ответила София. «Но сейчас разговоры об этом преждевременны». Она тяжело вздохнула и, потеряв виски, спросила. «Ты сможешь убрать эту дрянь из него?» «Буду пытаться», — тихо ответила Лидия. «У меня есть кое-какие идеи». Определив причину, мешавшую исцелению, Лидия начала искать способ победить проклятие. Софи, понаблюдав за ее работой, поняла, что не может сидеть без дела, и отправилась помогать орденцам собирать хворост. Софи заметила, что рыцари подготовили новое место для костра, небольшое углубление с канавкой, ведущей к их шатру. Сверху ее накрыли еловыми ветками. К наступлению темноты общими усилиями была собрана внушительная куча сырых дров, которые Софи без труда высушила магией. Когда тепловод был готов и канавку укрыли ветками и землей, Михал обратился к девушке. «Софи, сможешь установить ночную сигнализацию, как это обычно делал Марк?» «Так как Марк не выйдет, но кое-что я смогу», — сказала Софи, устыдившись того, что даже не подумала об этом раньше. Войдя в шатер, она заметила внутри крошечного светлячка. На мгновение ее сердце чуть не выскочило от радости. Но, увидев, что свет поддерживает Лидия, девушка разочарованно вздохнула. «Как дела?» — спросила София. Лидия ничего не ответила. Она беззвучно рыдала. Ее плечи мелко дрожали. Софи вздрогнула, заметив искаженное страхом и болью лицо девушки. «Что случилось?» Резко спросила она, ожидая худшего. Не дождавшись ответа, она быстро перешла на магическое зрение и облегченно выдохнула. Марк был жив, а его аура выглядела даже более стабильной. «Что ты ревешь, дура? Я чуть не прибила тебя со страху!» Лидия вместо ответа неожиданно бросилась к Софи и буквально повисла на ней, ища поддержки. Софи инстинктивно обняла ее и стала гладить по спине, стараясь успокоить. «Объясни нормально, что стряслось?» Понять путанные объяснения Лидии оказалось непросто. Девушка постоянно сбивалась, всхлипывала и повторяла одни и те же слова о жутком холоде и страхе. Только спустя время Софи смогла понять, что произошло. Лидия пыталась воздействовать на энергетическую аномалию в ауре Марка всеми доступными ей методами, но ничего не помогло. Тогда она решила изолировать область проклятия от энергетической системы Марка, установив миниатюрный магический барьер. В результате отток энергии снизился, а скорость пульсации аномалии уменьшилась, хоть и не исчезла совсем. Затем Лидия попробовала использовать эльвийскую технику контакта сознаний, надеясь найти подсказки или хотя бы понять, что с ним сейчас происходит. Но как только она соприкоснулась сознанием с Марком, на нее хлынул жуткий холод и нечеловеческий страх. Контакт длился всего мгновение, но этого хватило, чтобы испытать сильнейший стресс. Когда Лидия немного успокоилась, Софи присела рядом с Марком погладила его лоб и прошептала. «Что же ты сейчас чувствуешь?» После этого она решительно разделась и легла рядом с ним. Софи ощущала, как его бесчувственное тело буквально поглощает ее живое тепло. Она обнимала Марка, как делала это много раз прежде, но не могла избавиться от ощущения, что сейчас рядом с ней кто-то другой, совсем незнакомый человек. «Нет, Лида, не надо». Остановила она целительницу, заметив, что та тоже начала раздеваться. «Я долго так не выдержу. Лучше постели рядом отдельное место, будем с тобой меняться». Лидия застыла, задумалась и согласилась с предложением. В шатре постепенно становилось теплее от теплопровода, поэтому лежать в одиночку под теплым одеялом было явно лучше, чем мерзнуть в объятиях с Марком. Утром девушки вышли на завтрак, измученные и разбитые. Они почти не спали. А кроме того, обеим казалось, что вместе с теплом они отдавали Марку и собственные силы. Глядя на их лица, Михаил спросил. «Все настолько плохо?» «Нет, нам удалось кое-что сделать», — устало ответила Лидия. «Потеря энергии снизилась. Его состояние немного улучшилось, но он все еще без сознания». «Михаил», — сказала София, — «надо как можно скорее отправляться в столицу. Марк нуждается в серьезном лечении. Мы не можем самостоятельно снять проклятие. Ему необходимо тепло. Он постоянно мерзнет». «Я понимаю, Марк спас нам жизнь. Я очень хочу, чтобы он выжил. Но поймите и вы меня. Я не могу уйти отсюда, не проведя хотя бы минимальное расследование. Тот, кто создал лича, может сделать это снова». «Когда отряд выступает?» — резко перебила Софи. «Думаю, не раньше завтрашнего дня», — спокойно ответил Михаил. Софи вскочила на ноги, набрала полную грудь воздуха, собираясь высказать все, что думает. Но ее остановила рука Лидии, мягко легшая на плечо. Девушка раздраженно дернулась, сбрасывая ее, однако промолчала. «Михаил, мы в любом случае уйдем завтра утром. Ждать слишком опасно. Возможно, ты выделишь нам кого-нибудь на помощь». Спокойно и твердо сказала Лидия. Командир отряда устало вздохнул, потер виски и принял решение. «Хорошо. Если до утра мы не закончим расследование, я выделю вам сопровождение». На этом дискуссия завершилась, и все занялись едой. Когда дежурный ушел к ручью мыть котел, к девушкам подошел Виньян. «Софи, меня тут посетила одна идея. Вчера ты раскаляла камень, ну тот, который мы вносили к вам в шатер. А что, если ты нагреешь камни не так сильно? Тогда их можно будет завернуть в плащ и положить рядом с Марком, чтобы они согревали его какое-то время». «Хорошая мысль», — отозвалась София. «Нам бы несколько не очень крупных камней». «Я тут видел подходящие, сейчас принесу». Сразу отозвался рыцарь и отправился на поиски. Когда Виньян отошел, Лидия сказала Софии. «Это, конечно, хорошо, но как мы будем согревать его во время пути? Ты что-нибудь понимаешь в создании артефактов?» — ответила София вопросом на вопрос. «Кое-что умею. Марк учил меня создавать простые изделия. А почему ты спрашиваешь?» «Нам нужен амулет обогрева. Если сумеем его сделать, это решит хотя бы часть проблем. Смотри, вот мой амулет прохлады. Нужен такой же, только согревающий». Софи продемонстрировала брошь. «Это очень сложная работа. Мне такое не под силу», — неуверенно произнесла Лидия. «Нам не нужна высокая энергоэффективность и точность привязки. Главное, чтобы грел. А сколько на это уйдет энергии, неважно». «Можно попробовать, но я не знаю, с чего начать», — призналась Лидия. «Не переживай, я видела, как Марк делал наброски этого артефакта в своем блокноте. Надеюсь, ты сможешь разобраться в его схемах». «Разберусь», — твердо ответила Лидия, но тут же замялась. Только это же его личный дневник. Ты хочешь без разрешения его прочесть?» «Не волнуйся так. Там ничего особенного. Он сам несколько раз мне его показывал». «Хорошо, давай попробуем. Только сначала поспим хоть немного», — попросила Лидия. «Обложим Марка теплыми камнями и поспим. А то я уже не соображаю совершенно». Вскоре почти все члены отряда ушли исследовать логово лича, и в лагере стало тихо. Софи нагрела несколько камней, затем девушки обернули их тканью и осторожно положили под одеяло рядом с Марком. После этого обе, прижавшись друг к другу на узкой подстилке, мгновенно уснули. Разбудило их возвращение рыцарей. «Ну как, нашли что-нибудь?» — сразу спросила София. «Совершенно ничего. Пусто, как в карманах нищего. Перевернули каждый камень, ни одной зацепки», — ответил Михаил раздраженно. «И какие дальнейшие планы?» «Пойдем по тропе, посмотрим, куда она приведет». После обеда четверо рыцарей отправились по следам. София и Лидия занялись созданием амулета, отвлекаясь лишь на то, чтобы подогревать камни для Марка. Примерно через 4 часа поисковая группа вернулась в лагерь, ведя за собой связанную женщину на веревке. Ее надежно привязали к дереву. По всему было видно, что пленница уже подверглась допросу, и рыцари явно не смогли сдержать свой гнев. На шее женщины была уздечка, блокирующая магию. Когда все собрались, Михаил начал объяснять ситуацию. «Эта идиотка создала лича. Никогда не догадаетесь, из каких побуждений. Есть идеи?» Все молчали, а Михаил, выдержав драматическую паузу, выкрикнул. «Из сентиментальности! Эта дура скучала по умершему дедушке! Вот только представьте, она создала лича, чтобы иметь возможность поболтать с любимым покойным родственником». «А давно она его подняла?» — спросила Лидия. 17 лет назад!» — возмущенно ответил Михаил. «Все это время мертвяк сидел в пещере, а она регулярно приходила к нему, рассказывала о своих делах и подпитывала его энергией». Софи с яростью подбежала к связанной волшебнице и с силой ударила ее по щеке. Удар был настолько мощным, что эхо от пощечины отразилось от скал. От удара ткань, которой был завязан рот волшебницы, сползла. И сентиментальная злодейка тут же начала грозно ругаться и унижать своих пленителей. Это привело Софию в еще большую ярость. Она вцепилась в волосы пленницы и начала безжалостно терзать их, выкрикивая обвинения и угрозы. «Ах ты тварь, мерзкая тварь! Из-за твоей тупости чуть не погибли люди, и страдает прекрасный человек. Твоя никчемная жизнь не стоит и части тех страданий, что он сейчас испытывает». Рыцари не спешили успокаивать Софию, а просто отвернулись. Тогда Лидия решительно подошла к взбешенной повелительнице огня и осторожно положила ей руки на плечи. «Софи, пожалуйста, перестань. Успокойся. Марку не станет лучше, даже если ты выдерешь ей все волосы или сожжешь заживо. Лучше займемся амулетом». Ярость, усталость и отчаяние смешались внутри Софии. В этот момент она едва контролировала свою стихию. И только чудом услышала слова Лидии и сумела остановиться. Еще немного, и до суда внучка могла бы не дожить. В воздухе повис неприятный запах сжженных волос и мочи. Когда София отступила, она заметила ожоги на лице пленницы, ее промокшую юбку и полные ужаса глаза. Сельская волшебница, привыкшая считать себя центром местной силы, впервые в жизни столкнулась с насилием, направленным против нее самой. Ее трясло от шока и страха. «Софи, Лидия права. Эту дуру надо передать суду. Она свое наказание получит», — спокойно произнес Михаил, не поднимаясь с места. Остаток дня девушки посвятили работе над амулетом. Благодаря записям Марка им удалось существенно продвинуться. Хотя полностью рабочее изделие создать так и не получилось. Использование магического щита для блокировки проклятия заметно снизило затраты энергии на поддержание жизни. А применение нагретых камней позволило девушкам сосредоточиться на работе. Выехать с рассветом не получилось. Много времени ушло на сбор лагеря и подготовку лошадей к перевозке раненого. Рыцари привязали две длинные жерди к седлам Платвички и Синички, поставленных друг за другом. Между жердями натянули плотную ткань, получив импровизированные носилки. Кроме того, на лошадок Марка переложили припасы с заводной лошади орденцев, освободив ее для задержанной. Пока завтракали, собирали лагерь и усаживали на лошадь сопротивляющуюся некромантку, прошло немало времени. К моменту отправления Лидия и Софи наконец завершили первый амулет обогрева. Работал он нестабильно и еле-еле грел, но все же грел. Девушки сияли от гордости и представляли, как Марк их похвалит, когда поправится. Отряд двигался медленно, но без происшествий. На второй день пути первый амулет сломался, и девушкам пришлось срочно делать новый. На него ушло всего 3 часа, зато он оказался гораздо стабильнее первого. С легкой руки разведчика волшебницы в шутку начали называть друг друга подружкой. Чем ближе к столице, тем лучше становилось настроение у всего отряда. На третий день пути Лидия заметила, что состояние Марка резко ухудшилось. Поддавшись панике, девушки не сразу смогли разобраться, в чем дело, и сильно испугались. Оказалось, что барьер, блокирующий проклятие, развеялся, и черная клякса снова начала втягивать в себя магическую энергию с удвоенной силой. К тому же разрядился амулет обогрева. Когда девушки устранили последствия, стало ясно, что область проклятия заметно выросла. Гипотеза о том, что Марка поразила развивающееся проклятие, подтвердилась, а использование магического барьера лишь замедлило его рост. Вырвавшееся из-под контроля проклятие оказало серьезное негативное воздействие. Марк продолжал мерзнуть, несмотря на все усилия девушек. Только ночью, когда обе совершенно отчаялись и забрались к нему под одеяло, Мейсон наконец начал медленно согреваться. Обратный путь занял 4 дня. Ехать Лиди и Софи пришлось вдвоем на пушке. Усталость накопилась, и им было трудно держаться на спине коня. И если одна из девушек засыпала на ходу, то тогда другая придерживала ее. Ни одна из них не призналась бы вслух, но обе были рады, что рядом оказалась конкурентка. Перспектива остаться один на один с проклятием в такой сложной ситуации страшила их. В Сольрихе отряд рыцарей разделился. Виньян, как и обещал, сразу отправился за специалистом по снятию проклятия. Михал отправил 2 бойцов помочь занести Марка в таверну. Высокий, худощавый пожилой маг появился в номере 2 щитов сразу после того, как Марка уложили на кровать. «Софи, Лидия, знакомьтесь, это мастер Гийом», — представил специалиста Виньян. «Он любезно согласился помочь, как только услышал о нашей беде». «Так-с, посмотрим, что тут у нас», — задумчиво произнес маг, сложив руки на груди поверх длинной седой бороды. Пока Гийом проводил осмотр, девушки подробно рассказали ему обо всем, что произошло, и о том, какие средства применяли, пытаясь спасти Марка. «Случай, да-с, непростой. Я бы даже сказал, интересный. В целом вы действовали правильно. Если бы вы не поддерживали его энергией, он непременно бы умер. А если бы не изолировали проклятие магическим щитом, молодой человек стал бы личем. Скорее всего, личем. Хотя тут возможны варианты. В любом случае, если не снять проклятие, через декаду он умрет». Маг надолго замолчал, задумчиво расхаживая по комнате и поглаживая длинную седую бороду. «Так вы сможете его спасти?» — не выдержала затянувшейся паузы София. «Вне всяких сомнений, милая сударыня». Маг снова замолчал, затем он остановился. Внимательно взглянул на девушек и произнес: «Работа предстоит долгая и трудоемкая, а вы, полагаю, сильно устали в пути, поэтому я предлагаю вам немного отдохнуть. Нормально поешьте, посетите купальню, приведите себя в порядок». «Я бы предпочла остаться здесь», — решительно заявила София. «Лечение займет минимум 3 часа. А ошибки в такой работе недопустимы. Я предпочел бы, чтобы меня ничто не отвлекало». «Мы тихо посидим в креслах и не станем вам мешать», — добавила Лидия. Маг протяжно вздохнул. «Сударыни, давайте сделаем так. Сначала вы немного отдохнете и приведете себя в порядок, а вернетесь сюда не раньше, чем через 1,5 часа. Это будет самый сложный этап лечения. Мне необходимо полное сосредоточение. Поверьте моему опыту, так будет лучше для всех». Девушки согласились и поступили именно так, как предложил мастер Гийом. Они помылись, спокойно пообедали, а Софи даже успела посетить тайную канцелярию, чтобы сдать отчет о выполнении задания и написать записку Томасу Раннеру, кратко описав состояние Марка. Когда девушки вернулись в номер, мастер Гийом сидел на стуле у кровати Марка и готовил очень сложное заклинание, не обращая внимания на вошедших. Понаблюдав за работой мага, девушки уселись в кресло и довольно скоро уснули. Через 2 часа их разбудил душераздирающий крик. Кричал Марк страшно, словно его разрывали на части. Девушки в мгновение ока оказались у постели, но мастер Гийом остановил их успокаивающим жестом. Когда крик немного утих, старый маг сказал: «Пока он был без сознания, его разум испытывал невероятные муки. Да, это было по-настоящему жестокое проклятие. Полагаю, тот, кто его создавал, потратил не один год на проектирование. В некотором роде это заклинание лича можно назвать шедевром ментальной пытки. Но теперь самое страшное позади. Скоро он окончательно придет в себя». «Вы точно сняли проклятие?» — с тревогой спросила София. «Вы сами скоро в этом убедитесь. В любом случае, если проклятие вновь себя проявит в ближайшее время, я устраню его бесплатно. Кстати, да, с вас 20 золотых». 20? — ахнула София. «Но у меня нет таких денег». Мастер Гийом пожал плечами и промолчал. «У меня кое-что есть», — сказала Лидия, доставая свой кошель. У Лидии оказалось 7 монет. Оставшиеся 13 отсчитала София. Старый маг, пересыпая золотые в свой кошель, добавил: «Вскоре после пробуждения ваш друг почувствует сильный голод. Первый день давайте ему только бульон.